Потому что интересно узнать, блядь, если, типа, все будут с кислой рожей сидеть, и, ну, типа, блядь, никакого праздника не будет, получу пизды я почему-то.